Райли глубоко вдохнула, пытаясь найти в своей голове мысли врага, призрак которого витал в помещении. «Это больше, чем алтарь», — подумала она. «Это священный храм». В то время, что он держал их здесь, женщины были для него дрожащей, стонущей, голодающей массой из плоти, крови и костей. Они находились под его беспокойным, хрупким контролем. Но, покидая его мир, они становились мстительными духами, подобными фуриям из легенд Древней Греции. Все вещи, которыми он пытался задобрить их, все слезы сожаления, которые он проливал над этим столом, были напрасны. Он никогда не мог вымолить прощение за те страдания, что он им причинил. На другой стороне комнаты Райли увидела еще один стол. К его краю был прикреплен заржавевший металлический зажим, свидетельство того, что когда-то, давным-давно, стол использовали для работы. Панель на стене раньше была заставлена инструментами, но теперь пустовала. Райли почувствовала, что и у этого стола есть история. Она подошла к нему и пристально осмотрела его поверхность, изучая странный рисунок царапин на потрёпанной столешнице. Что означают эти царапины? Что они несут в себе? В ее голове возник образ цепей. Эти следы были оставлены цепями. Он держал их здесь грудами. Некоторые были аккуратно свернуты, некоторые во всю длину разложены по столу. Он всегда относился к ним с глубочайшим уважением. Цепи тоже были своего рода божествами. Цепи властвовали над ним с самого детства, когда его мать приковывала его в собственном доме. А потом снова в интернате, когда монахини закрывали цепями дверь в его комнате, не разрешая ему выходить. Он невольно собирал их всю свою жизнь. И здесь, прямо на этом месте, они взывали к нему, командовали, управляли им. Но, как и духи этих женщин, их невозможно было удовлетворить, как бы преданно он им не служил. Райли смотрела то на один, то на другой стол. Оба они были алтарями, путеводными звездами его жизни. Один из них — центр вины, стыда и раскаяния. А другой — бессильной тщетности. Они вечно высмеивали беспомощного ребенка, которым он являлся до сих пор. Но в отличие от стола с фотографиями и напоминаниями, стол, который раньше населяли цепи, теперь был пуст. Что это значит? Райли глубоко вдохнула и выдохнула, позволяя себе с пониманием отнестись к тому, через что сейчас проходит Юджин. Он, конечно же, забрал цепи с собой. Он не мог оставить их здесь.